так вопиял он, моляся. И внял Аполлон сребролукий. Быстро Салим по вершину стремился, пышущий гневом, лук за плечами неся и колчан отовсюду закрытый. Громко крылатые стрелы, биясь за плечами, звучали в шествии гневного бога. Он шествовал ночи подобный. Сев, наконец, пред судами, пернатую быструю мечет. Звон поразительный издал серебряный лук стреловержца. В самом начале намесков напал он и псов празднобродных. После постиг и народ смертоносными прыщестрелами. Частые трупов костры непрестанно пылали по стану. 9 дней на воинство божьи стрелы летали. В день же 10-й Пелит на собрание созвал Ахеен. В мысли ему то вложила богиня державная Гера. Скорбью терзалась она, погибающих видя Ахеен. Быстро сходился народ, и когда воедино собрался, первый на сонме восстав говорил Ахиллес быстроногий. «Должно отрит нам, как вижу, обратно из плававши море в домы свои возвратиться, когда лишь от смерти спасемся. Вдруг и война, и погибельный мор истребляет Ахеен. Но испытаем отрит и вопросим жреца или пророка, или гадателя снов, и сны от Зевеса бывают. Пусть нам поведают, чем раздражен Аполлон-небожитель. Он за обет несвершенный, за жертвуль стательчую гневен, или от агнцев и избранных коз благовонного тука требует Бог, чтобы Ахеен избавить от пагубной язвы? Так произнесши, воссел Ахиллес. И мгновенно от сонма Калхас восстал Фестарит, верховный птицегадатель. Мудрый ведал он все, что минуло, что есть и что будет. И Ахеен суда по морям предводил к Илиону даром предвиденья свыше ему вдохновенным от Феба. Он, благомыслие полный, речь говорил и вещал им. «Царь Ахиллес, возвестить повелел ты, любимец Зевеса, праведный гнев Аполлона, далеко разящего бога. Я возвещу. Но и ты согласись, поклянись мне, что верно, сам ты меня защитить и словами готов, и руками. Я опасаюсь прогневую мужа, который верховный царь Аргивян и которому все покорны ахейцы. Слишком могуществен царь на мужа подвластного гневный. Вспыхнувший гнев он на первую пору хотя и смиряет, но сокрытую злобу, доколе ее не исполнит, в сердце хранит. Рассудишь и ответствуй, заступник ли ты мне?» Быстро ему отвечая, вещал Ахиллес благородный: «Верь и дерзай! Возвести нам оракул, какой бы он ни был! Фебом клянусь я, Зевса любимцем, которому Калхас молишься ты, открывая Данаем вещание Бога, нет пред судами никто, покуда живу я и вижу, рук на тебя дерзновенных, клянусь я, никто не подымет. Встань, Ахеен! Хотя бы назвал самого ты Атрида, властью ныне верховной, гордящегося врати Ахейской».